от золотого века к медному. Первые люди жили в золотом веке. На земле круглый год стояло лето. Когда нужно, выпадал дождь или светило солнце, в лесах росли плодовые деревья, ключи источали мед и молоко. Люди не знали болезней, бед и голода. Хлебный колос был очень большим, с локоть. Зерна начинались от самой земли, и каждое было размером с боб. Но даже такое изобилие не портило людей. Они отличались мудростью и кротким нравом, одинаково почитая не только богов, но и упырей и берегинь. Упыри, задобренные богатыми жертвами, старались не показываться на земле. А берегини и русалки зорко следили за тем, чтобы сестры-лихорадки не могли причинить вреда человеческому роду. Сами боги в то время частенько заходили к людям в гости, то посоветоваться, то повеселиться на дружеском пиру. Когда золотой век подошел к концу, умерли первые люди, и боги превратили их в добрых пращуров или чуров. До сих пор мы, отгоняя нечистую силу, говорим «Чур, спаси меня». Второй род людей был уже не таким счастливым. Наступил железный век. Стало у людей меньше сил и меньше мудрости. Жили они до 100 лет, но видели много горя и несчастья. В поте лица своего добывали пропитание. Из всех богов, почитая только свирепых Триглава, Триглу и Есу. Один раз Световид, странствуя по земле, очень проголодался. Встретив женщину, он попросил у нее кусок черствого хлеба. Но та отказала в пище путнику. Световид рассердился и поразил женщину громом так, что она окаменела. Удод в то время был не птицей, но красивым юношей. Даже боги признавали его равным себе. Но все ему было мало, и захотел он стать властителем мира. За такую дерзость Световид превратил Удода в птицу с хохолком на голове и неприятным запахом, сказав: «Быть тебе смердящим Удодом! Лети и кричи: худо тут!» Люди Железного века настолько вывели из себя владыку Вселенной, что он решил уничтожить смертных всех до единого. «Пусть обрушится на землю страшный ливень и затопит их», — решил Световид. И сгинул бы навсегда человеческий род, но узнал о замыслах отца Сварог. Понял он, что плохо будет в мире без людей, и рассказал своему сыну, Радегасту, о готовящемся потопе. А тот одному человеку, который вместе со своей женой и детьми проживал на вершине горы Перин. По совету Радегаста, человек натаскал в дом припасов, чтобы переждать непогоду. И вот хлынул на землю ливень, 9 дней и ночей обрушивались вниз потоки дождя, скрылись под водой города со всеми домами и храмами. Там, где раньше зеленели поля, теперь проплывали стаи рыб. Где росли леса, резвились русалки. Только вершина Перина осталась незатопленной. Когда вода схлынула, люди спустились на равнину и, по внушению другого сына Сварога, громовержца Перуна, принесли благодарственные жертвы богам. После этого Световиду не оставалось ничего, как простить людей и даровать им счастье продолжить жизнь на земле. Так начали свой род люди Медного века, поколение героев. Были они мужественны, как их предшественники, но более благочестивы, благородны и справедливы. Вскоре вся земля оказалась вновь заселенной.